Глава 26. Пять шагов к свободе. Часть 2. 18 дней тренировок остались позади. Сперва 14 дней в тире, учебном зале и на построенном в подземном комплексе полигоне, уменьшенной копии летающего дворца правителя Кунга Вар-ОО. Для большей реалистичности мы даже установили под помещением полигона установку искусственной гравитации, чтобы воссоздать условия 1,15G, и поставили резервуары с углекислотой для создания настолько насыщенной углекислым газом атмосферы, чтобы человек терял сознание после 1-2 вдохов при разгерметизации скафандра. Все, как будет в реальном бою. Роль охранников врага играли управляемые искусственным интеллектом убежища Сямтро-7 манекены, юркие, закрытые силовыми щитами и стреляющие без промахов. И если первую неделю у меня просто руки опускались, как правило, отряды десантников погибали в полном составе еще на стадии высадки или при перестрелке с охраной внешнего кольца, то дальше дела стали налаживаться. Инженеры наловчились прикрывать атакующие группы переносными энергетическими щитами, а стрелки и бойцы в экзоскелетах наконец-то стали действовать слаженно, моментально реагируя на любые изменения на поле боя. И пока тяжи давили огнем плазменно-гранатометных комплексов телохранителей внутреннего кольца и охранные турели, остальные не позволяли противнику и ложноножку высунуть из казарм, прежде чем эти здания мы сносили вместе со всеми находящимися внутри. К 11-му дню я и Айни уже в 2/3 случаев доходили до залитого по колено водой центра круга, не получив ни единого попадания ни от врагов, ни от случайного дружественного огня. На 12-й мы доходили до центра уже в 100% случаев, а на 14-й день я получил подтверждение от всех командиров групп, что бойцы готовы к операции. Последовало перемещение убежища Сямтро-7 на 3500 лет вперед с сохранением удобного положения возле непримечательной звезды типа Красный Карлик с одной единственной небольшой ледяной планетой, где не возникнет цивилизация и нас никто случайно не обнаружит. Мы уже находились в нужном пласте времени, однако не спешили выдвигаться на задание, поскольку накопителям планетоида требовалось время для зарядки энергии, чтобы сразу после завершения миссии мы смогли прыгнуть уже в наше время, оперативно погрузить в верткапсулы всех раненых и спасти их. Да, без раненых и убитых, к сожалению, обойтись никак не получалось. Руководитель абордажной команды Герт Теопан и тактик 2-го легиона Герт Историк оба сходились в оценке наших возможных потерь. 8-11 убитых и где-то 4-5 раненых из отряда численностью в 37 бойцов. И хотя меня убеждали, что такой результат при захвате хорошо охраняемого комплекса с охраной из сотни или даже 1,5 сотен опытных и хорошо вооруженных противников является не просто допустимым, но даже исключительно хорошим, все равно на душе у меня скреблись кошки. Каждый 4-й или даже каждый 3-й из нас погибнет. Осознавать это было тяжело. Каждого бойца отряда «Комара» я прекрасно знал, да и со всеми присоединившимися к нам добровольцами за прошедшие дни также успел познакомиться, а с какими-то даже сдружиться. Смерть любого из них стала бы для меня большой потерей. Погибнуть мог и я сам, поскольку в реальном мире не имел непробиваемой брони пожирателя. И в бой собирался идти в стандартном пехотном армированном скафандре, даже не тяжелого класса. Но все же я полагал фатальный расклад для себя маловероятным. В отличие от всех остальных, я мог пользоваться игровым интерфейсом в реальном мире. Да и навыки комара никуда не делись. Как показали тренировки, останавливать время в реальном мире я остался способен. Пусть и был ограничен 1-2 интервалами секунд по 10. Ощущение опасности также работало. И с линии огня я уходил еще до того, как противник успевал навести оружие. Но главным было даже не это. С прокачкой навыка дипломатия до 200 уровня я неожиданно понял, каким свойством обладал вселенское зло, огромный трил Гугу Парпаре, и что за аура ужаса его окружала. Подавление. Именно так называлось умение, которое можно было при желании активировать, после чего тебя окружал круг определенного радиуса, в котором на каждое враждебное или нейтральное существо действовал эффект страха, преодолеть который способны были далеко не все. В реальном мире этот эффект также работал. Кто-то из противников в панике отступал, кто-то даже бросал оружие и падал на колени. Другие же, более крепкие духом, старались не замечать тебя и не связываться с этой ходячей жутью, переключаясь на другие цели и упорно игнорируя самую опасную. На находящуюся в шаге от меня Айни этот эффект также распространялся, так что нашу неторопливо идущую к центру полигона парочку живые существа обычно игнорировали. И опасность для нас представляли только автоматические охранные системы. С 15 по 17 день к тренировкам на полигоне добавилась отработка реальной высадки десанта. На пиломордом и двух фрегатах реликтов мы садились сквозь атмосферу ледяной планеты на неподготовленные площадки, параллельно уничтожая отмеченные мной элементы противокосмической обороны врага. 25 штурмовых охранных дронов последовать за нами к поверхности достаточно массивной планеты не могли, но надежно прикрывали нас с орбиты, гарантированно уничтожая все летящие в атмосфере или космосе мишени. Таким образом, получить подкрепление противник не мог, и нам оставалось расправиться лишь с теми врагами, кто находился на летающем дворце Кунга Вар-О-О. В конце 17-х суток ежедневных многочасовых занятий я объявил, что все тренировки закончены, и бойцам даются сутки на отдых перед боевой операцией. Кто и как провел этот последний свободный день, я не следил. Лично я был с супругой Минно, Айни и детьми. Слышал лишь краем уха, что за советом к проповеднику Герт Ивану Святодуху выстроилась большая очередь. Да, обычно непреклонные охранники женского общежития в виде исключения пропустили нескольких гостей мужчин из боевого отряда, которые остались там на ночь. Но вечером 18-го дня, как-то не особо сговариваясь, вся боевая группа собралась на пляже первого зала подземного комплекса. И хотя никакого запрета на алкоголь объявлено не было, лишь у пары-тройки людей, братьев-близнецов Гекхо Баши и Ваши Туших, я видел банки с пивом. Да мейлонские медик Герт Маула Мяса и инженер Арун Вамарт не отказали себе в дегустации всего обнаруженного в баре крепкого алкоголя. Но мейлонцам это было позволительно. Их метаболизм уже через пару часов избавлялся от всех токсинов и последствий отравления алкоголем. Так что к завтрашнему утру оба должны были быть как новенькие. Остальные танцевали, купались, жарили на мангале мясо и овощи, слушали музыку и веселились. И по беззаботным лицам отдыхающих невозможно было догадаться, что завтра этим парням и девушкам предстоит участвовать в смертельно опасной миссии, от успеха которой зависит будущее Земли. «Внимание! Заходим на цель!» Появление трех неопознанных аппаратов над густонаселенной планетой было замечено моментально. Но высланные нам навстречу атмосферные истребители-перехватчики были уничтожены нашими охранными дронами. Как до этого, мы безо всякой жалости снесли обитаемую космическую станцию и уничтожили строящийся орбитальный комплекс, возможно, должны стать грузовым терминалом будущего космического лифта. Операция и без того была рискованной, так что оставлять врагов над нашими головами мы не собирались. И хотя все пока шло гладко, я все равно напрягся. На моей земле 8 веков назад были времена конных рыцарей и крестовых походов, ледового побоища и прихода к власти Чингисхана. Тут же вовсю шла космическая экспансия, строили звездолеты и имелось лазерное оружие. Неудивительно, что спустя 760 лет композит имел такое технологическое превосходство. Пиломордова слегка тряхнуло от попадания сгустка раскаленной плазмы. Впрочем, древний корабль выдержал. Впереди по курсу показался уже летающий остров, и я провел сканирование. Высоких монументов по краям диска почему-то оказалось 11, а не 14, как я видел при изучении паутины событий. Впрочем, это было несущественно, и подобные неточности вполне могли иметь место. Я отметил цели для пилота звездолета Герт Желтого и бортового стрелка Герт Тайкреха. «Работаем!» С удовлетворением отметил, как все указанные цели одна за другой были уничтожены секунд за 15. Теперь уже ничто не мешало высадке десанта. И три звездолета синхронно пошли на снижение. Согласно давно оговоренному плану, два фрегата Сио Вунте сели вместе с одной стороны летающего острова, а корабль дальней разведки Пиломордой с противоположной. Первыми корабли должны были покинуть шагающие испепелители и принять на себя первый удар, отвлекая врагов на себя и позволяя высадиться тяжелой пехоте в экзоскелетах. Но что-то сразу пошло не так, и один из трех шагающих роботов был взорван врагом прямо возле выхода с Пиломордова и заблокировал собой выход бойцам. Впрочем, такой возможный вариант развития событий мы также отыгрывали на учениях. В наушниках раздался уверенный голос Герт Теупана. «План 4. Группа Монгола идет через запасной выход. Тяжи, прикрывайте выход обоих инженеров. Башкирский ангел, мне нужна картинка с дрона. Общий план сверху». Еще одно попадание чем-то тяжелым по пиломордому. Однако щит звездолета снова поглотил весь урон. Тем временем я закончил расставлять метки целеуказания на приоритетных целях, энергетических турелях и бойцах первого круга охраны вражеского правителя. Заодно отметил белым маркером и самого Кунга Вар-О-О в центре острова, чтобы его случайно по ошибке не убили. «Прапор 200!» Крик звездного странника Шу, уже взлетевшего над полем битвы и ведущего обстрел врагов из пехотного резонатора, возвестил о нашей первой невосполнимой потере. И почти сразу раздался крик Десента, одного из двух наших инженеров. «Ранен в ногу! Нужна помощь!» Вообще-то медик должен был покидать корабль одним из последних, когда над зонами высадки уже будут подняты силовые щиты. Но я уже понял, что все планы летят к чертям, и потому лишь проводил взглядом шустрого мейлонца, метнувшегося к выходу с Пиломордова. Тяжело вздохнул, закрыл глаза и постарался снова остановить время. За первую остановку, длившуюся удивительно мало, лишь 4 секунды, я уничтожил пресечением жизни 3 ближайших к нашему звездолету врагов, да навесил дезориентацию еще на 2. К сожалению, повторно остановить время не получилось. Условия в реальном мире все-таки отличались от таковых в виртуальной игре, и здесь мне действовать было намного сложнее. «Айни, выходим!» — скомандовал я, когда почти одновременно пришли сообщения о смертях прикрывавших раненого инженера-штурмовиков Кота Бориса и Доброго, а также о тяжелейшем ранении космодесантника Герт Эдуарда Бойко на другом конце острова. Моему старинному другу взрывом оторвало обе ноги, и священник Алексей Лобов бился сейчас над спасением жизни раненого, перетягивая культи жгутами и пытаясь загерметизировать разорванный экзоскелетный доспех пострадавшего. Глаза резанул ярчайший свет. Не только от местного удивительно яркого светила, стоящего сейчас в зените на безоблачном небе, но и от расположенных на крыше ближайшего строения 3 прожекторов, которыми враги подсвечивали Пиломордова и находящихся возле него бойцов. Я протянул руку, и все 3 прожектора разом погасли, повернул голову и даже пошатнулся, поскольку в 3 шагах от меня на земле в повалку лежали 2 мертвых тела с эмблемами 1-го легиона на разбитых скафандрах. Стрелок Ужик и Нейли Свистунова с раскрытой аптечкой в руках. Видимо, присела возле раненого члена своей 5-ки, но так и осталось лежать с простреленной насквозь грудью. «Ярость! Подавление! Убью тут всех!» Мир стал выглядеть в красных оттенках. Вокруг грохотало и сверкало. С шумом обвалилась крыша дальней казармы, погребя под собой множество вражеских бойцов. Успешная работа гранатометчика. Но вот 2-й выстрел из ракетной установки Вескеру сделать не удалось. Едва молодой парень привстал из-за силового пехотного щита с заряженной трубой на плече, как был сражен сразу несколькими попаданиями в грудь и голову. Неподалеку рухнул сбитый звездный странник Шу. Но я отмечал это лишь краем сознания, шаг за шагом двигаясь вперед. Все мое внимание сейчас было приковано к центру острова, где посреди множества фонтанчиков с водой находилась цель всей этой миссии – правитель врага, огромная улитка с оранжево-зеленой, причудливо завитой раковиной. Я шел к нему, впечатывая в мягкий грунт каждый свой шаг, и знал, что Кунг Вар ОО тоже смотрит лишь на меня своими глазками на стебельках и не может оторвать от меня своего взора. Я вошел в воду и побрел по мелководью. Безо всякой жалости раздавил какое-то похожее на водную змею существо, впившееся зубами в мой металлический ботинок. И убил еще несколько таких же, просто волной исходящей от меня ненависти. Возле правителя композита находилось 4 существа Вае Гукко, относительно небольшого размера с яркими раковинами. Я убил их всех разом, раздавив телекинезом всмятку. И лишь после этого сообразил, что это были вовсе не телохранители, а жены или наложницы правителя, которых можно было и не трогать, поскольку никакой опасности они не представляли. Однако никакого сожаления по поводу содеянного я не испытывал. Я шел и сеял смерть на своем пути. Остановился лишь в 2 шагах от очень крупной улитки диаметром более 4 метров, чей панцирь от ужаса сменил окрас с оранжево-зеленого на черный. Несмотря на колоссальную разницу в наших размерах, именно я ощущал себя великаном и мог в любой момент раздавить правителя композита. Причем жертва даже не посмела бы сопротивляться. Я убрал в кобуру абсолютно ненужный сейчас аннигилятор и четко проговорил на языке реликтов. «От того, насколько внимательно ты будешь меня слушать, сейчас зависит выживание всего твоего народа. Ты достаточно внимательно меня слушаешь, Кунг Вар ОО?» Если бы он меня не понял, я бы перешел на ментальное общение, однако ответ последовал моментально. «Да, я внимательно тебя слушаю, посланник неба». «И это хорошо. Тогда знай, мы потомки предтечей. Той расы, что сражалась с создателями твоего народа Вае Гукко, поработившими вас, заставлявшими сражаться против нас и погибать. Реликты не исчезли, и наш общий враг однажды вернется. Мы не можем допустить, чтобы твой народ снова был порабощен древним врагом и сражался против нас. Если такое случится, мы убьем вас всех безо всякой жалости». В подтверждение этих слов я снова достал аннигилятор и выстрелил в воду себе под ноги, где очередная полуметровой длины водная змейка вздумала грызть мой ботинок. Кунг Вар ОО вздрогнул всем своим массивным телом. Да я уже и без того догадался, что здесь, в мелком бассейне, обитают вовсе не животные, а дети правителя. Неразумные личинки на стадии, когда они еще не покрыты раковиной, и им не вживили дающего общее сознание композитного существа-паразита. «Слушай меня дальше, Кунг-Вар-О-О. Единственный шанс твоего народа выжить – это разорвать узы и освободиться от влияния реликтов. Для этого потребуется сделать 5 важных шагов. Сейчас запоминай, это очень важно. Первый шаг. Выбери из своих многочисленных детей тех, кто обладает наилучшими талантами к искусству и живописи. И потом, когда он будет готов и обучен, передай ему власть. Только художник во главе композита способен действовать правильно и привести вас к свободе. Запомнил? Второй шаг. Без сильного космического флота ваш народ обречен, а потому стройте боевые звездолеты. Много звездолетов. Очень много звездолетов. Запомнил? Третий шаг. Готовьтесь. Через 217 тонгов к вам прибудет корабль-разведчик древнего врага. Проследите за ним. Там, куда он уйдет с ваших территорий, будет находиться столица главного помощника древнего врага. Атакуйте ее немедленно, сразу же, как появится возможность, и начинайте вторжение собранного флота именно с этой звездной системы. Уничтожайте главного помощника древнего врага везде, где только сможете. Так вы не дадите возродившимся реликтам окрепнуть. Я на секунду отвлекся, поскольку в наушниках послышался оглушительный рев Герт Ваши Туших. Судя по всему, огромный Гекхо только что потерял брата. Еще одна невосполнимая потеря. Я стиснул зубы до хруста, но продолжил. Четвертый шаг запоминай особенно тщательно, поскольку сейчас будут цифры и даты. Звездная система Атиш, она же Пор-О-И-Ти по системе реликтов. 11722 тонг 276 умми календаря реликтов. Композит знаком с этим исчислением времени. Именно там будет формироваться главный флот помощника древнего врага. Атакуйте этот флот, используя сообщенные мной данные, и разбейте его. Я повторил эти слова еще дважды, прежде чем получил подтверждение, что Кунг Вар О-О все запомнил и никогда до самой смерти не забудет. А теперь последний шаг к свободе. Солнечная система. Третья планета от звезды. Твой далекий потомок, художник и правитель композита, однажды услышит эти названия и сам поймет точное время, если он достойный правитель. Именно там художник неожиданно услышит от одного из тех, кого считает врагом, пароль на языке реликтов. «Подчиняйся или умри. Твоему потомку укажут на истинного врага, после победы над флотом которого твой народ полностью освободится и от влияния создателей реликтов, и от нас, потомков предтечи. На этом священная война против древнего врага закончится. Корабли вернутся с победой домой, а композит станет свободным и независимым. Но важный момент. Секретный пароль правители народа Вайгукко должны хранить самым строгим образом». И передавать лишь от правителя к правителю, чтобы никто не смог его узнать и вмешаться в правильный ход истории. Я посмотрел на собеседника, чья раковина прямо на глазах стала менять цвет с черной на фиолетовую в крапинку. Кунг Вар О-О постепенно успокаивался. Посмотрел на свою помощницу Айни, боязливо жмущуюся ко мне. Несмотря на только что поступившую информацию от Герт Теупана, что все враги уничтожены. И передал еще одно сообщение, на этот раз ментально. А теперь реальный пароль. Пятый шаг к свободе. На языке реликтов. Того же, кто произнесет тот неверный, подчиняйся или умри, твоему потомку полагается незамедлительно уничтожить.